Ведь радостно, что львята после всех испытаний не утратили своего дружелюбного нрава. Если бы удалось дать им успокоительное, они, возможно, обошлись бы и без ссадин. Но условия не позволили нам применить либриум. Что же до других средств, то нам посоветовали их избегать. Они могли бы подорвать сопротивляемость львят и помешать им быстро освоиться на новом месте. Теперь нужно помочь львятам отдохнуть и отъесться после долгого поста. Мы положили в общую клетку козью тушу, попросили наших людей устроиться в сторонке и поставили лендроверы по бокам клетки, чтобы защитить ее от случайных ночных гостей. К 9 часам вечера все было сделано, и мы приготовились лечь спать. Но Гупа никак не мог успокоиться, я слышала, как он ходит, как хрустят разгрызаемые кости. Утром я с удовольствием заметила, что от козлятины ничего не осталось, а львята возвратились в свои грязные персональные клетки. Видно, в незнакомом окружении они чувствовали себя в них надежнее, но из-за этого мы не могли вытащить протухшее мясо. А ведь придется держать львят в заточении, пока они не привыкнут на новом месте. Чтобы заманить их в общую клетку, мы положили туда свежее мясо. Важно было поменьше их беспокоить, и мы попросили всех не ходить без нужды к клеткам. Место для лагеря подобрали в 1,5 километрах от клеток, поставили там палатки, потом вернулись к клеткам. Они по-прежнему сидели в своих грязных клетках, кишевших мухами. Тогда мы, невзирая на протесты жильцов, постарались хоть немного прибрать их в квартирах. Это оказалось непросто. Львята рычали и били лапами, отстаивая свои крохотные владения. Нас с Джорджем мутило от зловония. Закончив неприятную операцию, мы вернулись в лагерь, чтобы искупаться и поесть горячего впервые за последние 4 дня. В это время приехал для переговоров инспектор со своей семьей. Администрация национального парка любезно разрешила нам побыть со львятами, пока они не освоятся и не смогут сами о себе заботиться. Инспектор объяснил, что дичь для львят можно отстреливать только за пределами Серенгети, туда было 60 км. Он точно указал, где охотиться и каких животных разрешено убивать. Инспектор был очень приветлив, обещал нам всяческую помощь и почти весь день провел с нами. Когда мы снова навестили львят, они уже лежали в общей клетке. Но какой у них вид! О проволочные стенки они царапались еще сильнее, чем о прутья транспортных клеток. Стоит немного задеть стенку, и ссадины снова кровоточат. А львята еще сгоняли лапами мух со своих болячек, особенно пострадал бедный Гупа. Он и Эльса маленькая сердито заворчали на нас. Зато Джесс встретил нас спокойно и даже позволил подергать стрелу, но извлечь ее нам и на этот раз не удалось. Мы легли спать в машинах по бокам общей клетки и вскоре услышали, что явился один из местных львов. Его тявканье все приближалось, а потом мы увидели несколько силуэтов вокруг. В свете фар поблескивали глаза, львята внимательно прислушивались, а мы попытались криками отогнать чужаков. Наконец все утихло. Я ласково заговорила с львятами, и они принялись за еду. Один львенок тяжело дышал. Уж не начинается ли у него воспаление легких? Когда рассвело, я с облегчением увидела, что, несмотря на сильную росу, львята не простудились. Напротив, вид у них довольный, желудки полны. Утро выдалось довольно прохладное. Хотя мы обосновались в самой низкой части Серенгети, около 1200 метров, здесь было намного свежее, чем в лагере Эльс. Накануне вечером мы накрыли клетку брезентом, теперь с восходом солнца сняли его. Вскоре стало припекать, отовсюду слетались противные мухи, они сплошь облепили львят. Бедняга Джеспи одной лапой тер свои болячки, а второй обнимал Эльсу маленькую. После завтрака Джош отправился за дичью. Я осталась со львятами и попробовала извлечь стрелу из бедра Джеспи. Он позволял мне захватывать шкуру и дергать стрелу изо всех сил, но зубец сидел прочно. Уже 5 недель он ходит со стрелой, и рана выглядит скверно. Но ветеринар советовал нам еще повременить с операцией. Надо ждать. Мухи докучали все больше, львята метались по клетке, терлись головой о прутья, раздирая болячки. Наконец все сбились посередине, укоризненно глядя на меня. Даже в заточении, грязные, изъерошенные, львята сохраняли достоинство.